Часть шестая. Внутри программы The Apprentice. Prime Time. За последние годы, когда реалити-шоу вошли в моду, телекомпании не раз пытались уговорить меня стать ведущим. Они предлагали мне солидные суммы денег, но концепцию всегда было несложно угадать. Им хотелось, чтобы камера сопровождала меня повсюду, наблюдая за тем, как я заключаю сделки, чищу зубы и уж непременно причесываю волосы. Ни один из проектов не вызвал во мне никакого интереса. Однажды ко мне обратился руководитель CBS Entertainment Лес Мунвис, который хотел вживую транслировать финал одной из серий программы Survivor с катка Wallman Ring в Центральном парке, который я контролирую благодаря договору о долгосрочной аренде. Это показалось мне замечательной идеей, особенно когда они сказали, что намереваются воссоздать джунгли, подобные тем, в которых пришлось выживать героям этой программы. Когда тем вечером я прибыл на Wallman Ring, меня поразило, чего они смогли добиться, превратив городской каток в кусочек экзотической природы. Когда я пробирался к своему креслу, ко мне приблизился симпатичный молодой человек и сказал: «Здравствуйте, мистер Трамп, я Марк Бернетт, создатель программы Survivor». Я ответил: «Марк, вам нет нужды говорить мне об этом. Все знают, кто вы такой, но мне очень приятно познакомиться с вами лично». Он добавил: «Знаете, мистер Трамп, у меня есть одна идея, и я бы очень хотел поговорить с вами при ближайшей возможности». Неделей позже он пришел ко мне в офис. Прежде чем перейти к формальной презентации своей идеи, он сделал то, что делает любой разумный предприниматель. Установил со мной контакт. Он добился этого, заявив, что я гений. Некоторые люди могут посчитать такую лесть чрезмерной, но когда она направлена на тебя, то, как правило, воспринимается благосклонно. В горячей и искренней манере он поведал мне, что 15 лет назад, когда он продавал рубашки на Venice Beach и едва зарабатывал себе на жизнь, ему довелось прочитать мою книгу «Искусство сделки», и это изменило его жизнь. «Если это на самом деле так, — сказал я, — то почему вы не выплатили мне 20%?» Он от души рассмеялся. Я понимал, что Марк меня готовит, но проделывал он это блестяще. Во всяком случае, меня его действия впечатлили. Затем Бернетт рассказал мне о своей идее программы «The Apprentice» — серии передач, действия которых разворачиваются в джунглях Нью-Йоркского Сити, самых жестоких джунглях в мире, где люди рвут друг друга на куски, чтобы вырваться на дюйм вперед по отношению к конкурентам. Его идея была восхитительна. 16 кандидатам придется соперничать в непрерывно снимаемой 13-недельной гонке трудоустройства, победитель которой становится моим подмастерьем. Тот, кто выиграет, получит работу в The Trump Organization и зарплату с 5 нулями, для начала на год, а может быть и дольше, если он или она докажут, что они достойные кандидаты. Что привлекло меня больше всего, так это то, что программа должна была нести и образовательную нагрузку. Телезрители имели бы возможность увидеть, как функционирует реальный деловой мир и чего стоит выживание в этом мире или хотя бы крошечный шанс такого выживания. Я спросил Марка, как много времени это потребует от меня. Его собственные слова, которых я никогда не забуду и о которых всегда буду напоминать ему с огромным удовольствием, были: «Дональд, поверьте мне, максимум 3 часа в неделю». Без всякой злости могу заметить, что показал себя полнейшим идиотом, когда поверил в эту явную ложь. Первые несколько эпизодов заняли около 30 часов каждый. Но, как выяснилось, я совсем не возражал. Постепенно я начал понимать, что это шоу может стать действительно крупным событием, и был уже готов уделить ему столько времени, сколько требовалось Марку. Когда мы выставили этот проект на аукцион между крупнейшими телекомпаниями, все хотели его получить. Они просто влюбились в идею. Мы выбрали NBC, которая уже транслировала мои конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс Америка» и «Мисс Подросток». Поэтому процедура заключения сделки была быстрой и несложной. Ни одну сторону ни в чем не пришлось убеждать, и с самой первой встречи между нами установились крепкие взаимоотношения. Боб Райт, председатель правления NBC, и Джефф Цукер, председатель NBC Entertainment, лучшие люди в этом бизнесе. Они затратили немало труда на рекламу шоу и были вознаграждены восторженными откликами и лучшими рейтингами, чем у какого-либо другого нового шоу этого сезона. Я знаю, что это кажется типичным для шоу-бизнеса преувеличением, но тем не менее все истинная правда. Когда я немного привык к дополнительным временным затратам, работа на шоу стала идти исключительно легко – потому что, в сущности, то, чем я занимаюсь во время программы, то же самое, чем занимаюсь в жизни. Я нанимаю людей, я их увольняю, и я стараюсь, чтобы работа шла. Одним из моих любимых элементов этого шоу стали эффектные появления из лимузинов или самолетов и исчезновения в зал правления компании. Главным управляющим быть всегда приятно, но быть главным управляющим на общенациональной программе приятнее во сто крат. Мне понравилось и привлекать звезд со стороны, таких как Джордж Штайнбреннер и Донни Дойч, лучший рекламщик в отрасли, ну и, разумеется, Реджес. Когда мы объявили о нашей программе в прессе, на одном из наиболее раскрученных за последнее время сайтов по трудоустройству, реакция была мгновенной и неимоверно мощной. За первую неделю на нашей странице побывало 86 тысяч человек. Было прислано более 70 тысяч резюме. Самое первое из Гамбурга, Германия. Общее количество составило 215 тысяч, прежде чем мы просто перестали считать. Это был, вероятно, самый большой наплыв претендентов в истории бизнеса. К счастью, Марк и его команда знали, что делают. Рассмотрев 12-страничные резюме и видеопленки, которые должны были прислать потенциальные конкурсанты, 10 режиссеров по подбору актеров и 5 их заместителей продолжили изучение материалов, отбирая только тех, кого считали серьезными претендентами. Процесс отбора был исчерпывающим и строгим. В духе справедливости создатели программы провели открытые собеседования в 10 главных городах США. На них явились десятки тысяч людей. В Нью-Йорке перед зданием Trump Tower они стояли часами под проливным дождем, чтобы удостоиться пары секунд на рассмотрение кандидатуры. Разумеется, большинство из них не прошли. Но все они обладают необходимыми качествами, чтобы добиться успеха, если им хватило мужества пойти на подобный шаг.